Ябанько, это группа такая. Слушай чаще ее, будь здоров. Не страшна тема ей хоть любая. Эликсир для прочистки мозгов. Если сексом ты вдруг озабочен, хочешь трахнуть всех девок вокруг, эта группа твоя, друг, короче. Она скрасит любой твой досуг. Ебанько, ебанько, ебанько. Это юмор, сатира, веселье. Ебанько, ебанько, ебанько. И под горку, и утро с похмелья. Ебанько, ебанько, ебанько. Это юмор, сатира, веселье. Однодневки уже задолбали, уши вянут от всякой херни. Ебанько, вы нас сразу узнали, как обычно мы круто зажгли. Фабриканты давно все в отстое, не артисты, а просто фигня. Не найдешь ты на сцене героя, Ебанько лишь спасает тебя. Ебанько, ебанько, ебанько. Это юмор, сатира, веселье. Ебанько, ебанько, ебанько. И под горку, и утро с похмелья. Молодым и народу постарше, песни есть про нелегкий наш быт. Это там на ТВ люди с фальшью, ебанько же вам уши не сыт. Мы друзья, нихи.